Благодарность. Благодарность, которая переполняет мое естество, направляется Творцу всего сущего. Благодарю Тебя за свет осознания в темноте невежества эго. Благодарю за любовь, которая струится во мне и дает видеть мир под разными углами и принимать его таким, какой он есть. Благодарю за то, что все больше и больше даешь возможность отпустить контроль над реальностью и просто довериться всему вокруг, ведь ты всегда рядом и несешь меня на руках. Благодарю за близких мне людей, тех, с кем я с самого детства получаю различные уроки, за семью, за то теплое ощущение любви, которое я познал в ней и которое научило меня ценить и поддерживать других людей. Благодарю за верных друзей, что шагают по жизни рядом, идя своими путями. Их теплый взгляд и зеркало души лучше всего помогают познать себя в их отражении. Благодарю за команду, что трудилась над редактированием книги, за их терпение и старание. Им очень нелегко пришлось. Пусть свет любви наполнит все вокруг и преобразит все сущее в радость. Благодарю тебя. Ни одна книга в мире, даже моя, не поможет вам стать мудрыми. Только жизнь и практика в ней даст вам эту мудрость.